Жизнь за решеткой. Пожалуй, единственное принципиальное отличие кузнеца нашего времени от коллег-пращуров заключается в том, что нынешнее племя не кует оружие. Запрещено. За оружие конкретно предлагают реальные деньги, говорит он, делая пальцами козу с очень кривыми рогами. Но с чем-то конкретно реальным я категорически не желаю иметь ничего общего. Зато у Юрия много общего с оконными решетками. И первый заказ был на решетки, и сейчас решетки и ограды составляют около 2/3 всех заказов. Хозяин только философски разводит руками. Примета времени. Неспроста мода на ковку появилась как раз в 90-х, когда начался расцвет воровства. Резко повысился спрос на кованные ограждения всех типов. Ковать решетки, по уверениям господина Минакова, не так скучно, как может показаться на первый взгляд. Чаще всего заказывают не голые прутья, а изделия с орнаментом. Один клиент приходит со своим эскизом, другой что-нибудь выберет из журнала. Третий попросит кузнеца придумать что-то не как у всех. И потом, это же деньги, не соскучишься? Одна оконная решетка с простым орнаментом стоит 2-2,5 тысячи рублей. Посложнее – 3-3,5 тысячи. И заказывают не по одной решетке. Ограды обходятся заказчикам, как правило, дороже – от 1 000 долларов. Рентабельность 30-40% при годовом обороте, измеряемом сотнями тысяч долларов, к депрессиям не располагает. Тем более, что систематически вносят разнообразие нестандартные заказы. Одна женщина захотела, чтобы ей выковали персидскую кошку по фотографии. Задала длину – 1.5 метра с хвостом, высоту – 0.5 метра с ушами. Утверждала, что это натуральная величина. А как-то случился заказ на мангал с орнаментами эротического содержания. Причем заказ мы выполнили, а заказчик его все никак не забирал. Пришлось это прятать в самом дальнем углу склада.